Ошибка старейшин из лакеев в князья. В начале нынешней эры во многих странах уже были императоры, фараоны, цари. Форма правления, когда во главе большого государства находился один человек, противоестественна. Она не принесла благополучной, счастливой жизни ни одному народу на земле и никогда не принесет. Такая форма выгодна жрецам, которые манипулировали странами через правителей. Со всем народом сразу трудно ведь договориться, а с человеком одним легче. Лишь на Руси правителя единого поставить им никак не удавалось. Всем управляли на Руси советы и старейшин родов. Эти советы невозможно было подкупить или угрозой заставить какое-то принять решение, чтобы притеснить народ. Кто будет непотребное решение принимать для своих детей? Вот и делали не раз попытки помощники жрецов, чтобы народом управлять стал единый правитель. В разных местах по-разному приемы применяя хитрые, стремились помощники жрецов устроить над народом княжескую власть. В этой местности, например, вот так случилось. Однажды в капище Ведрусское, оно на месте Суздаля нынешнего было, странник пришел издалека. Как волхвам и артистам, бродячим ремесленникам, ему кров да стол предназначены были. Странник жил 2 недели, но полезным ничем не занялся. Распорядитель лакей его вопрошал: «Чем полезен ты, странник, для капища можешь быть?» Отвечал ему странник: «Ничем, но тебе могу службу сослужить величайшую. Слышал я, недовольный старейшины тобой. Год-полгода пройдет, и тебя отстранят. Коль совет мой примешь, пред тобой на коленях будут ползать старейшины. Из любого поместья в жены будешь брать девиц. А сейчас ни одна жить с тобою не хочет. Сделать так я могу, что решения твои будут все исполнять, не старейшин родов». Согласился лакей, распорядитель по капище и уборщик, послушать пришельца, агента жрецов. И пришелец ему предложил: когда с округи люди соберутся в капище на ярмарку и лягут спать до следующего дня, ты ночью сам порежь ножом свое лицо и на коне с верными помощниками уезжай от капища, чтоб к вечеру вернуться на загнанных конях. Я ночью с помощниками своими, они уж здесь под видом ремесленников и артистов собрались, от коновязи уведу коней, а ты вернешь их вечером, будто отбив их у злодеев. Израненный, попросишь у старейшин дружину вооруженную для их охраны создать. Они и согласятся. В дружину ты возьми товарищей моих. Они тебе все будут покорно подчиняться. Лакей на злодеяние согласился. Все сделал так, как предложил ему пришелец. Когда вернулся к вечеру, израненный, с табуном угнанных коней, узнал подручные пришельцы, не только лошадей угнали, но и убили 3 людей, кузницу сожгли, амбар. Перед старейшинами выступал израненный лакей. Рассказывал, как гнался за злодеями с помощниками своими, дабы силы были неравны, побили их злодеи. И стал просить старейшин средства дать на содержание дружины сильной и дать возможность принимать решение одному ему для безопасности всеобщей. Старейшины невиданнейшим злодеянием поразились и согласились содержать дружину. Только сынов своих от поместья не захотели отвлекать и предложили из людей пришлых дружину создавать. На содержание постановили им из поместья дань давать. По их примеру, в капищах других вооруженные дружины тоже стали создаваться. Лакеи, силу заимев, стали в князей и превращаться. Между собой устраивать бои, старейшинам необходимость их к как упреждающий удар, преподносили. Князьям казалось, власть у них большая появилась. На самом деле, они веками, часто не понимая того сами, строго следовали жреческим советам. Сама система власти таковой слагалась. Лакей лакеем оставался. Он лишь хозяина сменил. Новый хозяин был жесток к лакеям необычайно. Тысячелетиями жрецов лакеи, друг друга убивая, интриги и заговоры сотворяя, стремятся к власти вожделенной. Тебе ведь из истории известной знакомо, сколь смертей на пути к власти князья творили. Даже отцов своих и братьев убивали. Так повсеместно в разных странах происходило, и сейчас немногим изменилось. Так княжеская началась пора и на Руси, какой в странах других уже давно была. Дальнейшая история тебе известна. Дружины повсеместные теперь кому-то служат. Вооружение сменилось, оснащенность, а суть все та же. И злодеяния не уменьшаются, все больше их становится, все изощреннее они. Старейшины ошибку совершили. Вам, партию собравшимся создать, не повторить бы их ошибку.